Глава 54. Шеф дрожащей рукой взял флягу и пошел подальше от машин, шатаясь на ходу. Парни хотели бы ему помочь, но он сам им запретил, только не смог даже штаны надеть. А на вопрос, что можно сделать, так и сказал: «Дайте мне воды, попробую проблеваться, может, полегчает». Его тошнило, и правда казалось, что если из пустого желудка вывернуть хоть что-то, станет легче. Остальные решили его просто не трогать, а остались у машины, дружно закурили. Тут Лотар и подал голос. «Спасибо, конечно, что не оставили меня там и дали мне штаны. Но, может, вы объясните мне что-нибудь?» Он понимал, с кем имеет дело. И даже поражался тому, что у него не попытались забрать пистолет. Там, правда, остался всего один патрон, но ящики с патронами были в одной из машин, а за ним не следили, словно раз уж он был врагом их врага, то и за друга сойдет. Сам Лотар с такой концепцией был не согласен, хоть и знал, что ему теперь сложно будет что-то сделать в одиночку. После его вопроса все дружно на него уставились, кроме разве что Ярвана, который неподвижно сидел в одной из машин и не то дремал, не то пребывал где-то на грани беспамятства, потому что свой единственный глаз он время от времени приоткрывал. «Ну, не надо так на меня смотреть», — развел руками Лотар. «Имею я право хотя бы узнать, кто вы?» «Мы — демоны», — ответил ему Кастер и двинулся на него, строго изучая иссохшего парня взглядом. «А вот ты кто такой?» «Судя по нашивке на рубашке, он эксперт патруля», — сказал Берг. Видимо, был на одном из упавших крейсеров. «Если еще присмотреться, то можно заметить на ней метку Запа», спокойно сказал Лотар, показывая на планету, закрытую щитом на краю нашивки. «Но, как я понимаю, тут всем насрать, кто есть кто. Но я все равно хочу знать, кто он такой». Лотар резко кивнул в сторону шефа, сидевшего на песке в зоне их видимости. «Почему именно о нем?» – поразился Берг. «Ему ввели огромную дозу», — прямо сказал Лотар. «Никто бы после такого не встал. Если, конечно, у него нет антитоксического чипа, как у меня. И то мой чип только начал приспосабливаться к их наркотику. А у этого парня все не так. Кто он такой?» «Вот оно что, блядская задница!» — воскликнул Кирк. «Парни, ну вот это все объясняет. Он помнил, что ему что-то вводили, смог прирезать Якпера, и вообще у него ни намека на возбуждение или неадекват». Кастер согласно кивнул и тут же посмотрел на Лотар. «Что еще может этот чип?» «Он как иммунный. Ликвидирует все, что ему известно, и изучает неизвестное. Главная его задача – защита разума», – честно ответил Лотар, не видя смысла врать. «Он был когда-то в Запе?» Это было единственное, что Лотар мог предположить и хотел знать ответ, потому что ему нужен был союзник на пути к центру управления. «Подожди, если ты тоже из Запа, то тебе можно убивать?» – спросил Берг. Такое игнорирование вопроса Лотара уже начинало бесить. Да и тело слишком сильно уставало. Быть готовым к бою долго он не мог. И так стоял, прислонившись к машине, и почти не шевелился, но приходилось отвечать. В конце концов, его временные союзники всегда могли стать врагами, и лучше говорить им правду, если она не является военной тайной. «Да, я эксперт с правом на самооборону», — ответил он. «Прошел соответствующую подготовку». «И чего ты их всех не перебил?» — хохотнул Кирк. «Я вел тот самый упавший крейсер. Мы упали на скалы, у меня была разбита голова, и очнулся я уже у них в подвале. Потом они мне и шанса не давали до вашего появления». «Я тебя понимаю, меня при падении тоже приложило», — вздохнул Берг и все же представился. «Берг Дауман, капитан патрульного крейсера, а теперь уже хрен знает кто». «Лотар Нарит», — представился эксперт в ответ. «Да быть не может!» — воскликнул Виту, подлетая к нему. «Тебя не узнать! Ни хреново же тебя потрепало!» Лотар растерянно уставился на Виту, а потом изменился в лице. «Калибан?» «Ага, я. Но какого хрена ты вообще летал? Ты же программировать должен и испытывать. Так я испытывал. Белую молнию, между прочим, воскликнул Лотар. Как молнию? Ее все же запустили, не верил Виту. И даже с моим двигателем на борту? Для него встретить человека, с которым он работал в одной команде над разработками перед самым арестом, было просто невероятно. Да, именно с твоим. Но все пошло под откос. Я вылетел в сопровождение двух крейсеров, как бы по маршруту патруля, и мы нарвались на... В общем, на очень юркий пиратский корабль, погнались за ними и... Знаешь, что делают эти гады? Они открывают гипертоннель и перемещаются прямо к ЗИПе-3, то есть сразу в опасную зону щита. И бахнули по нам энерговолной. Они как-то украли ее из лаборатории, а меня закинуло сюда и... «Мы вам не мешаем?» — спросил Кастер, скрестив руки у груди. «Не ревнуй», — бросил ему Виту. «Лотар по девочкам». «Только ястреба задницу ему уже обработали», — ворчал Кастер. «Прекрати!» — неожиданно резко рявкнул на него Виту и тут же обратился к Лотару. «Двигатель здесь. Он цел?» «Точно не взорвался, иначе мы бы не выжили», — ответил Лотар, стараясь держать себя в руках. «Но где обломки крейсера, я не знаю». «Я продал их волкам», — подал голос Ярван, приоткрывая один глаз. У второго уже даже веко заплыло кровью. Синие веки склеились кровавой коркой, и смотреть на это было больно. «Бля, ты бы лучше поспал», — сказал ему Берг и пошел его поить, видя, как пересохли у избитого губы. Ярван бы поспал, но было ему слишком хреново, чтобы спать. И глаз дергался, а вместе с ним и вся голова, словно от осознания, что глаза нет. А он все равно дергается в глазнице с дикой болью. Чтобы дать ему немного отдохнуть, Берг все же подсовывал ему флягу, украденную у ястребов. Ярван делал пару глотков и едва заметно улыбался, а потом говорил. «Сейчас, конечно, не время, но меня зовут Ян. Просто Ян. Но Ярик, если что, сойдет». Берг с Кастером на это дружно кивали, а Виту снова приставал к Лотару. «А что, Финрер? Это он не дал закрыть проект?» От этой фамилии напряглись все. «Да», — отвечал Лотар, не понимая, почудилось ему или нет. «Он после твоего ареста всем и всюду доказывал, что белая молния в руках патруля — это конец пиратству и контрабанде». «Так и есть. Если, конечно, они не начнут летать на таких же молниях». «Ага», — согласился Лотар. «Так, это все очень хорошо», — снова вмешался Кастер. «Но какой из тебя прок? Может, тебя лучше в пустыне бросить?» «Мне нужно попасть в центр управления», — невозмутимо ответил Лотар. «У меня есть код доступа». «Есть у нас уже один код доступа», — перебил его шеф, бросив на Берга короткий взгляд. Он хотел что-то сказать, но пошатнулся и пришлось хвататься за плечо Кирка. «Давайте без разборок», — в итоге попросил он, — «и поехали отсюда». «Полегчало?» — спросил Кирк. «Нет», — честно сказал шеф, — «но поехали». «Я просплюсь и полегчает, главное, голова на месте». «Кастер, на ближайшие сутки ты за главного, только не дури». «Дай на шею твою посмотрю», — сказал Берг, которому дико не нравилось, как она у шефа выглядела, но тот только отмахнулся. «Все потом». «Ну а палец надо попробовать вправить, пока ты боль не чувствуешь». На это шеф согласился, но только на ходу, поэтому Бергу пришлось пересесть в машину к Ярвану и, сидя рядом с ним, мучить палец шефа, сидевшего впереди. Выглядело это так, словно шеф показывает ему фак, а Берг зачем-то вокруг этого фака пляшет, чтобы закрепить подобие шины и смотреть на отставленный палец не один день. Это немного раздражало, но не пытаться помочь тоже не получалось. «Спасибо», — в конце концов сказал ему шеф. Берг послал бы его нахуй и спросил бы про Карин, но при Кирке, что вел машину, не стал, только отмахнулся, спешно отворачиваясь и хмурясь. «Она улетит отсюда любой ценой», — говорил сам шеф, явно не смущаясь Кирка. Да и что того смущаться, если тот и так все знал? А Берг едва не скалился. «Она потянет тебя с собой, и из-за этого я никуда с ЗИПе-3 не полечу», — перебил его шеф. «У меня не может быть жизни вне пекла». От такой правды Берг замер, сглотнул и просто умолк. У него тоже больше не могло быть будущего. Он натворил достаточно, чтобы его сослать на ZP-3 и выкинуть из мира. Ему же, как Лотару, не повезло заработать особых полномочий. Бесит. Ворчал мысленно Берг и на себя, и на шефа, и на правительство с его долбанными законами. Шеф тоже хмурился, и только Кирку было весело. «А пока ты блевал, мы выяснили, что тебе вводили перед отправкой», заявил он и рассказал шефу все, что тот успел пропустить, а потом рассмеялся. «Вселенная — большое село, где все друг друга знают, и только великий Кирк Монигар остается никому неизвестен. А все почему? Да потому что я секретный агент». «Хуёвый секретный агент», — с улыбкой ответил ему шеф. «Как засекретили, такой и агент», — добавил Берг, и они все вместе засмеялись, не веря до конца, что все действительно закончилось, и в ближайшее время ослабленные ястребы к ним не сунутся.